Глава 33. Игорь. Выходя из камеры, я не жду ничего хорошего. Вообще. Ухмылка надзирателя дает понять, что дело плохо. Иначе бы не скалился он так довольно. Они тут многие как звери. Есть, конечно, пара нормальных мужиков. Но в основном вот такие злорадные твари. Однако, когда захожу в комнату для допросов, торможу прямо в дверях. Только когда лязгает замок, прихожу в себя и понимаю, что сегодняшний надзиратель просто позабавился, припугнув меня. «Тварь, что тут скажешь?» «Ну, что застыл, как неродной?» — усмехается Егор, сидящий за столом. «Проходи давай, время не резиновое». «Ты что здесь делаешь?» Спрашиваю, подходя к столу и усаживаясь на потертый стул. «Пришел позлорадствовать». Романов удивленно вскидывает бровь. «Не понял. Ты меня в мрази записал?» «С чего? Из-за правды, в которую я тебя в прошлый раз мордой ткнул?» Раздраженно фыркаю. «Вообще он, конечно, прав, просто... Черт знает, но теперь я жду удара с любой стороны». «Я тебе не мразь последняя, Игорь. Ты мне помог, а добро я помню». «Окей», — киваю. «Понял тебя. Но это не объясняет, как ты тут оказался. Мимо проезжал». «Ёрничаешь, значит, не сдался», — удовлетворенно заявляет Егор. «Это хорошо». «Да с чего бы должен?» Он не торопится мне отвечать. Смотрит так многозначительно. И чуйка внутри подсказывает, что вот-вот я услышу далеко не радужные новости. Ну, учитывая, как глубоко тебя закопали, я бы не удивился. Разберусь. Уверен. Что-то в его голосе царапает, лишая этой самой уверенности, терять которую мне нельзя. Я должен выгрести все это дерьмо. Должен защитить и вернуть свою семью. Если есть что сказать... Слушай, с момента твоего ареста прошло больше 2 недель. Ты до сих пор в изоляторе. Куда смотрит твой адвокат? Почему не вытащил? Где остальные твои помощники? Стискиваю зубы. Я бы и сам хотел знать. Проблема в том, что, сидя здесь, я сильно ограничен в возможностях. А Иван, судя по всему, играет не на моей стороне. Вот только я как-то поздновато это увидел. Ладно, понятно, что дело дрянь. Но почему не позвонил? Я просил адвоката связаться с некоторыми партнерами. Егор, понимающе кивает. Ясно. Ну, тогда я тебе обрисую в 2 словах. Ты в жопе, Игорёх. Причем глубокой. Я лишь сильнее зубы стискиваю. Не новость. Может, и кто за кулисами этого шоу стоит, тоже знаешь. А я смотрю, ты все раскопал. Когда успел? Или, может, этот дружок твой Туманов подкинул информацию о том, как ловко все обтяпал? Роман демонстративно фыркает. Ты правда такой идиот? Или притворяешься? Ничему жизнь не учит. Пожимаю плечами, злюсь. Конечно, меня бесит вынужденное бессилие. Особенно, когда Ира там одна, а рядом трется другой мужик. «Зачем ты пришел?» Спрашиваю уже в лоб. «Помочь или тоже сделку предложить?» «Тоже?» Я лишь отмахиваюсь. «Ладно, не кипятись. Я пришел предупредить тебя. По старой дружбе, так сказать». «О чем?» «Дело против тебя никто особо не двигает, потому что все уже решено. И если ты резко не начнешь грести в нужную сторону, сядешь 10 лет в лучшем случае». «Думаешь, я этого не понимаю?» Огрызаюсь на его ценные мысли. «Я, по-твоему, идиот?» «Нет, Егор. Я в полной жопе, и мой адвокат, похоже, сливает мое дело. Но я ему слишком доверял». Работали столько лет и... Черт, я сижу здесь, без возможности даже узнать, что нас с Ирой развели, понимаешь? Я холостой уже, а даже не в курсе. И вместо того, чтобы вернуть ее и дочь, я сижу в этой грёбаной коробке без связи с внешним миром. Так ты за что больше переживаешь? Что жена ушла или что бабки отожмут? Совершенно спокойно интересуется Романов. Шумно выдыхаю. Моргаю пару раз и только после этого озвучиваю то, что сводит с ума. «Я не могу их потерять, понимаешь?» Тихо говорю. «Не могу! Я уже однажды едва не потерял. Думал, сдохну прямо там, под дверями реанимации, если мне скажут, что...» Егор молчит, а затем буквально выбивает у меня почву из-под ног. «А ты не думаешь, что все происходящее сейчас — это продолжение той аварии?» «О чем ты?» «Ты помнишь, при каких обстоятельствах произошла авария? Что было потом?» Напрягаюсь, перебирая в памяти события тех дней. Это было страшно. До сих пор я держал все под замком, иначе реально мог поехать крышей и стать параноиком. Даже Ира это стала замечать, и я запретил себе копать в ту сторону. «Аварию подстроили. Я так и не узнал, кто». «Их спасла Олеся, которая...» «Я осекаюсь». «Которая что?» Егор пытливо смотрит, а до меня доходит очень неприятная мысль. «Черт, неужели?» «Она спасла Иру». Отвечаю, а у самого в голове уже крутится сотня мыслей. «Олеся — это...» «Крестная нашей Лизы. Она оказалась на трассе в это время очень удачно». Отвезла Иру в больницу, мне дозвонилась. Потом тоже постоянно навещала, терлась рядом, ну и... «Что, ну и?» — продолжает расспрашивать Егор. «Ну и крутилась вечно рядом. Ира так сдружилась с ней, что захотела сделать крестной для Лизы. В общем, она как член семьи стала, пока... Пока что?» «Я молчу. Что тут скажешь? Что я поимел крестную дочери?» Мерзкая. «Неважно, в общем. Развалилась их дружба». «Дай угадаю, ты с ней закрутил, да?» — хлестко спрашивает Егор, подавшись вперед. «Это здесь при чем?» «Да или нет?» — давит Романов. «Да не закрутил!» — рявкаю, злясь, что приходится возвращаться к этой теме. «Было пару раз, и все!» «И все!» — передразнивает Егор. «Да что ты заладил? Я, черт подери, даже не понимаю, как вляпался в это. До сих пор лишь какие-то отдельные вспышки». «А вот тут поподробнее», — неожиданно резко спрашивает Романов. «Что поподробнее? Грязных подробностей, как я трахал подругу жены, не будет. Хочешь развлечься, скачай контент в сети». Он молчит, я тоже. Внутри все клокочет. Дикое, ядовитое чувство вины топит по самые уши. Я научился с ним жить. Думал, вывезу. «Игорь, ответь, сколько раз ты с ней был?» «Тебе зачем?» «Ответь, тебе нужна помощь или готов здесь остаться гнить?» «Первый раз после корпоратива». Сдаюсь, поняв, что Романов иначе не отстанет. В этот день сорвалась одна из сделок. У Лизы опять аллергия обострилась, Ира увезла ее в санаторий. В общем, я домой приехал, уставший как собака, а там это. И? Что и? Утром мы проснулись на диване в гостиной. Хорошо хватило мозгов не тащить в спальню. Ты хоть что-то помнишь с той ночи? Я лишь жму плечами. Да и какая разница? Помню, не помню. Все признаки были налицо. И одежда, и два бокала, и следы на ее теле, и... презервативы. «Ладно, потом что?» «Мы еще пару раз оказались в койке. Хотя, если быть точным, то не в койке, а так в туалете». «И тоже не понял, как это случилось?» — проницательно спрашивает Егор. «Ну, что тут скажешь?» «Молчу. И так идиотом выгляжу». «Оба раза. У меня были крупные сделки, которые в итоге отжали конкуренты. Правда, в тот момент я куда больше бесился от собственного бессилия и того, что оказался по уши в этом дерьме с Морозовой. А тебе не приходило в голову, что это как-то странновато? Или тебя эта баба реально вставляет? «Да какое там?» — морщусь. «Я свалил в длительную командировку, когда это снова случилось. Слил очередную сделку и уехал. Не знал, как к Ире подойти после. Думал, что просто раз оступился, перебрал так, что...» Замолкаю, а внутри воскресает ощущение тех дней. «Да, я скрыл все это. Решил, что так будет лучше». Пусть этот крест так и останется со мной. А потом эта тварь заявилась к Ире, рассказала, что беременна от меня, наговорила какой-то чуши. Мне подсунула запись какую-то. Я, идиот, ведь почти повелся. Все это выбило из колеи, и я... Что ты? Шумно выдыхаю. Накосячил я, Егор. Еще больше. Думал, замнем, будем жить дальше. Объясню Ире, когда успокоится, что все это разовая акция. Что я виноват и больше никогда не позволю повториться такой фигне. Ну, жена у тебя дама гордая. Киваю, соглашаясь. Что есть, то есть. Моя девочка. Самая лучшая. Самая любимая. И такая недостижимая теперь. Так, а с ребенком что? «С каким?» «Ну, от крестной этой». «Я хотел делать тест на отцовство. Она сначала отказывалась, потом передумала. Но, знаешь, мне не до этого было. Сначала Ира с Лизой оказались у Туманова, потом вот обвинение. Тут она заявилась ко мне недавно. Предлагала помощь, кстати». Романов присвистывает. «И ты все еще не сложил 2 и 2?» «Что сложил?» Огрызаюсь на его насмешку. «Она рядовой менеджер в средней фирме. Что она могла, по-твоему, устроить? Дикий заговор? Бред. А ты уверен, что она и правда такой вот простой менеджер?» «Естественно. Я же пробил ее. После аварии я ведь искал того, кто заказал это. Все, что мог, сделал, но ничего. Так что Морозову тоже пробивали. Но все было чисто. Только поэтому я позволил Ире и дальше общаться с ней». Романов задумчиво трет лоб. «Больно много совпадений, тебе не кажется?» «Я вынужден согласиться. К сожалению, так и есть. Но у меня на руках были документы, говорящие о том, что Олеся не имела отношения к той аварии». «Естественно. Я же ее первый и проверил тогда». «Но кроме подозрений, у меня ничего нет». Признаю очевидное. «А здесь?» «Ну вот что. Завтра пришлю к тебе своего адвоката. Это займет какое-то время, но, думаю, под залог вытащить тебя можно». «Спасибо». «Будешь должен», — ухмыляется Егор. «Ну и не радуйся особо. У тебя на горизонте маячат акулы, которым ты так неудачно встал поперек горла. Так что кто знает, где тебе безопаснее». И опять же я соглашаюсь. Но я опускать руки и сидеть без дела не стану. Я буду биться до конца, это факт. К тому же дело ведь не только во мне. «А ты можешь узнать, как так вышло, что нас с Ириной развели без моего ведома?» Романов осуждающе смотрит. «Тебе сейчас об этом надо думать? А ты бы не думал, она моя жена». «Уже нет», — возражает Егор. Стискиваю зубы так, что даже скрежет слышен. «Я не отступлю. Наверняка это все твой дружок Туманов. Может, ты и прискакал, потому что он попросил помочь закопать меня». «Дурак ты, Игорь», — вздыхает он. «Кирилл не мальчик-зайчик, это верно. Но и подло уводить женщину не стал бы. Тут что-то другое». «Что?» — рявкаю, подаваясь вперед. «Ты ведь не успокоишься, пока не узнаешь, да?» Я молча киваю. «Ладно, будь по-твоему», — сдается Романов. Достает мобильный и набирает чей-то номер. «Вот прямо сейчас все и узнаем. «Считай, из первоисточника». Слышу длинные гудки, а затем низкий голос. И буквально весь обращаюсь вслух, чтобы не пропустить ни одного слова. «Привет, Егор». Тот не включил громкую связь, но я и так прекрасно все слышу. «Привет», — отвечает Романов. «Не занят?» В ответ доносится фырканье. «Ты по делу или как?» «Есть такое. Спрошу прямо. Я по поводу Ирины Вертинской звоню». «А что с ней?» Довольно равнодушно спрашивает Туманов. «Говорят, ты с ней теперь вроде как. Ну и...» «А с каких пор тебя интересует чужая личная жизнь? Или семья наскучила, решил поискать приключений?» Егор лишь ухмыляется. «Нет, но у меня есть свой интерес. Говорят, ее муж под следствием». «Дай угадаю. Тебе нужно что-то из его добра. Тогда не ко мне вопрос». «Хотел уточнить, насколько ты заинтересован, скажем так, в этой женщине и ее наследстве». Стискиваю зубы, чтобы не выдать своего раздражения. Романов умело играет на моих болевых точках. Разговаривает с Тумановым, но смотрит-то мне в глаза. Словно наказывает меня за мою же дурость. Да только к чему? Я и сам знаю, как сильно продолбался и накосячил. И сделаю все, что угодно, лишь бы вернуть Иришу и Лизу. «С каких пор ты стал падальщиком, Егор?» — вдруг спрашивает неугомонный Туманов. «Или, может, дело не в этом?» Повисает пауза. Я молча протягиваю руку, и Романов без вопросов отдает мне телефон. «Здравствуй, Кирилл». Говорю, ожидая чего угодно, но не того, что тот одобрительно хмыкнет. «И почему я не удивлен?» «По-хорошему прошу, оставь мою семью в покое». Кирилл не торопится отвечать, словно прикидывает, стоит ли вообще продолжать разговор. «А она у тебя есть?» «Была, пока ты не влез». «Все, что сейчас творится, только твоя вина», — довольно жестко чеканит он. «Ты не защитил свою женщину от себя самого и от того, что наворотил в бизнесе». «Это справедливый упрек. И я сам себя жру за это каждый день». «По-хорошему тебя прошу, не лезь к Ире». «И? Оставить ее одну без защиты, пока ты будешь махаться со своими врагами?» «Игорь, ты знатно накосячил. И сейчас я не о том, что ты изменял. Те, кому ты перешел дорогу, не прощают обид. И это ударит не только по тебе». «Что ты имеешь в виду?» — напряженно спрашиваю. Егор пристально смотрит на меня и наверняка слышит тоже каждое слово. «Лишь то, что сказал. Ей уже угрожают. И если ты продолжишь беспокоиться об уязвленном эго, то это будет весьма удобно использовать против тебя. А главное, против твоей, как ты говоришь, семьи, и о которой вроде как печешься». «Я смогу ее защитить». «Сидя за решеткой?» Стискиваю в руках мобильный. Егор хмурится, видимо, чует, к чему идет разговор. «Я выберусь и решу все проблемы. Ира — моя жена и моя женщина. Если ты...» «Я дал слово помочь ей и ее дочери, и я его сдержу», — осекает меня Туманов. «Что это значит? Кому дал слово?» Цепляюсь за его оговорку, но ответа, конечно, не получаю. «Если это все, то на этом закончим». Он сбрасывает звонок, а я сижу, прокручивая каждую фразу. Что-то в его словах не дает покоя. Романов молча забирает у меня свой мобильный. Напряженно смотрит на меня. «Что планируешь делать?» — спрашивает он чуть погодя. «Мне надо выбраться отсюда. И как можно скорее». «Ну, это не новость». «Ты не понимаешь. Теперь ставки куда выше. Ире угрожают, ты же слышал». Встаю из-за стола, нервно хожу туда-сюда по комнате. «Уймись!» — не выдерживает этого Егор. «Завтра придет мой юрист. Я же сказал, что он поможет тебе с этим». «Долго!» — мотаю головой. Затем подхожу к нему и прошу. «Дай телефон». Романов удивленно вскидывает брови, но мобильник все же отдает, предварительно сняв блокировку. Достаю визитку Феликса и набираю его номер. Долгие 5 гудков заставляют крепко понервничать. Что, если я опоздал? Идиот! Какой же я идиот! Когда раскачивал бизнес, у меня была цель – обезопасить семью. Но в итоге получается, что только спровоцировал еще большую опасность. И разгрести это надо как можно скорее. «Слушаю», — наконец отвечает Багров. «Вертинский», — коротко говорю. «Насчет предложения. Я согласен». Повисает довольно долгая пауза. Внутри что-то обрывается, когда мелькает мысль, что этот мужик мог и передумать. Черт его знает, откуда у него такая осведомленность и ресурсы. «Знаешь, Игоряш, тут всплыли некоторые детали, так что оно уже не актуально». Мысленно чертыхаюсь, подбирая слова, чтобы торговаться. Но Феликс неожиданно продолжает сам. «Но у меня есть альтернативный вариант. Цена, правда, будет значительно выше. Готов платить?» «Готов». Отвечаю, даже не раздумывая. Все, что угодно, лишь бы обезопасить Иру. Лишь бы быть рядом и суметь защитить ее и дочку. «Тогда тебе придется умереть, Игоряш». «Согласен на такое,